Рэй Брэдбери. О скитаниях вечных и о земле. Рассказы. Страница 551, кассета номер 14, вторая сторона. «Это моя жена, это наш дом, а вот и ужин», — сказал Стоун. «Взгляните, каков вид. Окна гостиной выходят на три стороны — на море, на берег и на луга. Мы их никогда не закрываем, только зимой. Среди лета к нам сюда доносится запах цветущей липы, вот честное слово. А в декабре веет Антарктикой, нашатырным спиртом и мороженым. Садитесь. Лена, ведь правда приятно, что он приехал?» «Надеюсь, вы любите тушеное мясо с овощами», — сказала Лена. Рослая, крепко сбитая, она ловко управлялась с добротной массивной посудой, которую не разбил бы кулаком и великан. И озаряла стол ярче всякой лампы. Лицо ее, точно ясное солнышко, так и светилось доброжелательством. Ножи в этом доме были под стать львиным зубам. Над столом поднялось облако аппетитнейшего пара и повлекло нас, ликующих чревоугодников, прямиком в ад. Тарелка моя наполнялась трижды, и раз от разу я чувствовал, что сыт, сыт по горло и, наконец, по самые уши. Дадли Стоун налил мне пиво, которое, по его словам, сам сварил из моливших о пощаде черных гроздей дикого винограда. А потом он взял бутылку, в которой не осталось уже ни капли вина, и, дуя в зеленое стеклянное горлышко, быстро извлек из нее нехитрую мелодийку. «Ну ладно, довольно я вас томил», — сказал он, вглядываясь в меня из той дали, которая разъединяет людей еще больше, когда они выпьют, но в иные минуты кажется им с самой близостью. «Я расскажу вам, как меня убили. Поверьте, я еще никому этого не рассказывал. Вам знакомо имя Джона Оутиса Кендалла?» «Второсортный писатель, который подвязался в 20-е годы», — сказал я. «У него было несколько книг, выдохся к 31-му году, умер на прошлой неделе. Мир праху его». На мгновение, как и подобает, мистер Стоун примолк и опечалился, но едва заговорил, печаль как рукой сняло. «Да, Джон Оутис Кендалл. Выдохся к 1931 году, писатель, который многое обещал». «Меньше, чем вы», — поспешно вставил я. «Ну-ну, не торопитесь, мы вместе росли, Джон и я, родились в соседних домах. Тень одного и того же дуба падала на мой дом утром, а на его вечером. Вместе переплывали каждую встречную речушку, обоим нам приходилось худо от зеленых яблок и от первых сигарет. Обоим завиделся волшебный свет в белокурых волосах одной и той же девушки, и нам еще не исполнилось 20, когда оба мы отправились искать счастье, брать судьбу за бока и набивать себе синяки и шишки. Поначалу у обоих получилось неплохо, но с годами я стал его обходить, и он все больше отставал. Если на его первую книгу был один хороший отзыв, то на мою их было 6, если на меня была одна плохая рецензия, на него 10. Мы были точно 2 друга в одном поезде, а потом публика расцепила вагоны. Джон Соутис оставался позади, в тормозном вагоне, и кричал мне вслед: «Спаси меня, ты оставляешь меня в Тэнктауне, в Огайо, а ведь у нас один путь». А кондуктор объяснял: «Путь-то один, да поезда разные». И я кричал: «Я верю в тебя, Джон, не падай духом, я за тобой вернусь». И тормозной вагон все больше отставал. Его было уже не разглядеть, только красные и зеленые фонари, точно вишневые и лимонные леденцы, еще светились во тьме. И мы всю душу вкладывали в прощальные крики: «Джон, старина! Дадли, дружище!» И Джон Оутис очутился в полночь на неосвещенной боковой ветке позади пакгауза, а мой паровоз на всех парах с шумом и грохотом мчался к рассвету. Дадли Стоун замолчал, и тут заметил полнейшее мое недоумение. «Я не зря все это рассказываю», — сказал он. «Этот самый Джон Оутис в 1930 году продал кое-какую старую одежду и оставшиеся экземпляры своих книг, купил револьвер и явился в этот самый дом, в эту самую комнату. Он замышлял вас убить?» «Черта с два замышлял, он меня убил!» «Бах! Хотите еще вина? Так-то оно лучше». Миссис Стоун подала слоеный торт с клубникой, а Дадли Стоун наслаждался моим лихорадочным нетерпением. Он разрезал торт на 3 огромные доли и, раскладывая их по тарелкам, глядел на меня, словно кот на сметану. Вот тут на вашем стуле сидел Джон Оутис. Во дворе у нас в коптильне 17 окороков, в винном погребе 500 бутылок превосходнейшего вина, за окном простор, дивное море во всей красе, в небе луна, точно блюдо прохладных сливок, весна в разгаре, у окна напротив Лена, гибкая ива под ветром, смеется всему, что я скажу и о чем промолчу. И не забудьте, обоим нам по 30 всего-навсего, жизнь наша чудесная, карусель, все нам улыбается, книги мои продаются хорошо, письма восторженных читателей захлестывают меня пенным потоком, в конюшнях ждут лошади, и можно скакать при луне к морским бухтам и слушать в ночи, как шепчется море, или мы сами, все, что нам заблагорассудится. А Джон Оутис сидит на том месте, где вы сейчас, и медленно вытаскивает из кармана вороненый револьвер. Я засмеялась, думала, это такая зажигалка, вставила миссис Стоун. И вдруг Джон Оутис говорит: «Сейчас я убью вас, мистер Стоун». И я понял, что он не шутит. «Что же вы сделали?» «Сделал?» Я был оглушен, раздавлен. Я услышал, как захлопнулась надо мной крышка гроба. Услышал, как с грохотом, точно уголь в подвал, сыплется земля на мое последнее жилище. Говорят, в такие минуты перед тобой проносится вся жизнь, все твое прошлое. Чепуха, ты видишь будущее. Видишь, как лицо твое превращается в кровавое месиво. Сидишь и собираешься с силами, и, наконец, еле-еле выдавишь из себя. «Да что ты, Джон, что я тебе сделал? Что ты мне сделал?» — заорал он. Я кинул взглядом длинную полку и молодецкий отряд выстроившихся на ней книг. На каждом корешке, на черном софьяне, точно пантерий глаз, сверкало мое имя. «Что сделал?» — ужасным голосом выкрикнул он, и рука его, дрожа от нетерпения, стиснула рукоятку. «Осторожней, Джон», — сказал я, — «что тебе надо?» «Только одно», — сказал он, — «убить тебя и прославиться. Пускай обо мне кричат газеты. Пускай и у меня будет слава, пускай знают, пока я жив, и даже когда умру, я тот, кто убил Дадли Стоуна. Ты не сделаешь этого». «Нет, сделаю. Я буду знаменит. Куда знаменитее, чем теперь, когда ты меня затмил. О, как я люблю твои книги, и как я ненавижу тебя за то, что ты так великолепно пишешь. Поразительное раздвоение. Нет, больше я не могу. Писать, как ты, мне не под силу, так я найду другой путь к славе полегче. Я покончу с тобой, пока ты не достиг расцвета. Говорят, следующая твоя книга будет лучше всех, будет самой блистательной». «Это преувеличение». «А я думаю, это чистая правда», — сказал он. Я перевел взгляд на Лену. Она сидела испуганная, но не настолько, чтобы закричать или вскочить и смешать все карты. «Спокойно», — сказал я, — «спокойствие, повремени, Джон. Дай мне всего одну минуту, потом спустишь курок». «Нет», — прошептала Лена. «Спокойствие», — сказал я ей, себе, Джону Оутису. Я поглядел в открытые окна, ощутил дыхание ветра, вспомнил вино в погребе, прибрежные бухты, море, лунный диск, от которого точно мятой веют прохлады летние небеса, и вспыхивают пламенеющие облака соленых испарений, и звезды влекутся за ним по кругу к рассвету. Подумал о том, что мне только 30, и Лене тоже, и у нас вся жизнь впереди. Подумал о прелести бытия, которая точно спелый плод только и ждет, чтобы я ею насладился. Я никогда еще не взбирался на горы, не пересекал океана, не баллотировался в мэры, не нырял за жемчугом, у меня никогда еще не было телескопа. Я ни разу не играл на сцене, не строил дома, не прочел всех классиков, которых мне так хотелось прочесть. Сколько еще предстояло сделать? В эти молниеносные 60 секунд я подумал, наконец, и о своей карьере, обо всех уже написанных книгах, о тех, которые еще писал, и о тех, что собирался написать, о рецензиях, о больших тиражах, о нашем внушительном счете в банке. И хотите верьте, хотите нет, впервые в жизни почувствовал себя свободным от всего этого. В один миг я обратился в критика. Я взвесил все. На одной чаше весов корабли, на которых не плавал, цветы, которых не сажал, дети, которых не растил, горы, которых не видел, иногда всем моя Лена, богиня всего этого изобилия. Посередине опора весов Джон Оутис Кендалл с его револьвером. А на второй пустой чаше мое перо, чернила, чистая бумага, десятка моих книг, Я подбавил туда и сюда еще какой мелочи. 60 секунд истекали. Вечерний ветерок залетел в растворенные окна, коснулся завитка волос на шее у Лены. О, как нежно коснулся, как нежно. Револьвер был наставлен на меня в упор. Мне случалось видеть снимки лунных кратеров и провал в пространстве, который называют большим угольным мешком. Но поверьте, дуло пистолета, нацеленного на меня, разверзлось куда шире. «Джон», — сказал я наконец, — «неужели ты так меня ненавидишь? И все из-за того, что мне повезло, а тебе нет?» «Да, черт возьми», — крикнул он. Как нелепо, что он мне завидовал. Уж не настолько лучше я писал. Легкое движение руки, и все переменится. «Джон», — сказал я спокойно, — «если тебе надо, чтобы я умер, я умру. Ты, наверное, хочешь, чтобы я больше не написал ни строчки?» «Еще как хочу», — крикнул он. «Приготовься». И прицелился мне в сердце. «Ладно», — сказал я, — «больше я писать не стану». «Что?» «Мы с тобой старые друзья. Мы никогда не лгали друг другу, верно? Так вот тебе мое слово. Никогда больше мое перо не коснется бумаги». «Ха-ха!» — он презрительно и недоверчиво засмеялся. «Вон там», — я кивнул в сторону письменного стола, — «лежат единственные экземпляры двух моих рукописей. Я работал над ними последние 3 года. Одну я сожгу прямо сейчас у тебя на глазах, а другую можешь сам бросить в море. Обыщи весь дом, возьми всю исписанную бумагу до последнего листочка, сожги мои опубликованные книги тоже. Пожалуйста». Я поднялся. В эту минуту он мог бы меня пристрелить, но мои слова заворожили его. Я швырнул одну рукопись в камин и черкнул спичкой. «Нет!» — вырвалось у Лены. Я обернулся. «Я знаю, что делаю», — сказал я. Она заплакала. Джон Оутис Кендалл смотрел на меня во все глаза, точно околдованный. Я принес ему вторую, еще не опубликованную рукопись. «Пожалуйста», — сказал я, и подсунул рукопись ему под ногу, как под пресс-папье. Потом отошел и сел на свое место. Дул ветерок, вечер был теплый, и сидящая напротив меня Лена была белее яблоневого цвета. «Отныне я не напишу ни строчки», — сказал я. К Джону Оутису наконец вернулся дар слова. «Как же ты можешь?» «Зато все будут счастливы», — сказал я. «Я хочу, чтобы ты был счастлив, ведь в конце концов мы снова станем друзьями. И Лена будет счастлива, ведь я опять буду просто ее мужем, а не дрессированным моржом, который пляшет под дудочку своего литературного агента. И сам я тоже буду счастлив. Ведь лучше быть живым человеком, чем мертвым писателем. Ну, а теперь бери мою последнюю рукопись и ступай отсюда». Мы сидели здесь втроем. Вот как с вами сейчас. Пахло лимоном, липой, камелей. Внизу бился о камни и ревел океан. Чудесная музыка, пронизанная лунным светом. И, наконец, Джон Оутис подобрал рукопись и понес вон из комнаты точно мое бездыханное тело. На пороге он приостановился и сказал: «Я тебе верю». И вышел. Я слышал, как отъехала его машина. Тогда я уложил Лену в постель. Нечасто мне случалось на ночь глядя ходить одному по берегу моря, но сейчас я пошел. Я дышал полной грудью, ощупывал свои руки, ноги, лицо и плакал, как малый ребенок. Я вошел в воду и с наслаждением ощущал, как холодный соленый прибой пенится у моих ног и обдает меня миллионами брызг. Дадли Стоун примолк. Время в комнате остановилось, мы все трое точно по волшебству перенеслись в прошлое, в тот год, когда совершилось убийство. «И он уничтожил ваш последний роман?» — спросил я. Дадли Стоун кивнул. Неделю спустя на берег вынесла одну страницу. Он, наверное, швырнул их со скалы, и всю 1000 страниц, я так ясно представляю, точно стая белых чаек опустилась на воду, и в глухой предрассветный час ее унесло отливом. Лена бежала по берегу с той единственной страницей в руках и кричала: «Смотри, смотри!» И когда я увидел, что она мне дает, я швырнул листок назад в океан. «Неужто вы сдержали слово?» Дадли Стоун посмотрел на меня в упор. «А вы как бы поступили на моем месте?» «В сущности, Джон Оутис оказал мне милость. Он не убил меня, не застрелил, выслушал и поверил мне на слово, оставил меня в живых. Дал мне возможности дальше есть, спать, дышать. Он в один миг раздвинул мои горизонты. Я был так ему благодарен, что стоял в ту ночь чуть не по пояс в воде и плакал. Да, был благодарен. Понимаете ли вы, что это значит? Благодарен, что он оставил меня в живых, когда одним движением руки мог меня уничтожить. Миссис Стоун поднялась, ужин был окончен. Она собрала посуду, мы закурили сигары, и Дадли Стоун провел меня в свой кабинет к столу, на котором громоздились пакеты, кипы газет, бутылки чернил, пишущая машинка, всевозможные документы, гроссбухи, алфавитные указатели. Все это уже накипало во мне. Джон Оутис просто снял сверху пену, и я увидел само варево. Все стало ясно, и с ней некуда. Писательство было для меня той же горчицей. Я писал и черкал с тяжелым сердцем, расстравлял себе душу. И уныло смотрел, как алчные критики разделывали меня, разбирали на части, нарезали ломтями точно колбасу и за полночь закусывали мной. Грязная работа, куда уж хуже. Я уже и сам был готов махнуть на все рукой, совсем доспел. И тут, бац, явился Джон Оутис. Взгляните. Он порылся на столе и вытащил пачку рекламных листков и предвыборных плакатов. Прежде я только писал о жизни. А тут захотел жить. Захотел что-то делать сам, а не писать о том, что делают другие. Решил возглавить местный отдел народного образования и возглавил. Решил стать членом окружного управления и стал. Решил стать мэром и стал. Был шерифом, был городским библиотекарем, заправлял городской канализацией, и я был в гуще жизни. Сколько рук пожал, сколько дел переделал. Мы испробовали все на свете и на вкус, и на ощупь. Чего только не нагляделись, не наслушались, к чему только не приложили рук. Лазили по горам, писали картины, вон кое-что висит на стене. Мы трижды объехали вокруг света. У нас даже вдруг родился сын, он уже взрослый, женат, живет в Нью-Йорке. Мы жили, действовали. Стоун помолчал, улыбнулся. Пойдемте во двор. У нас там телескоп. Хотите посмотреть на кольца Сатурна? Мы стояли во дворе, и нас овевало ветром, облетевшим всю ширь океана. И пока мы смотрели в телескоп на звезды, миссис Стоун спустилась в кромешную тьму погреба за редкостным испанским вином. На следующий день автомобиль промчался по неровной тряской дороге от побережья через луга и в полдень доставил нас на безлюдную станцию. Мистер Дадли Стоун почти не уделял внимания своей машине, он что-то рассказывал, улыбался, смеялся, показывал мне то камень времен неолита, то какой-нибудь полевой цветок, и умолк лишь, когда мы подъехали к станции и остановились в ожидании поезда, который должен был меня увезти. «Вы, наверное, считаете меня сумасшедшим?» — сказал он, глядя в небо. — Ничуть не бывало. — Так вот, — сказал Дадли Стоун, — Джон Оутис Кендалл оказал мне еще одну милость. — Какую же? Стоун поудобнее расположился на кожаном заплатах сиденья. Он помог мне выйти из игры, прежде чем я выдохся. Где-то в глубине души я, должно быть, чуял, что моя литературная слава сильно раздута и может лопнуть, как воздушный шар. В подсознании мне ясно рисовалось будущее. Я знал то, чего не знал ни один критик, что иду уже не к вершине, а под гору. Обе книги, которые уничтожил Джон Оутис, никуда не годились. Они убили бы меня наповал еще повернее, чем Оутис. Он невольно помог мне решиться на то, на что иначе у меня, пожалуй, не хватило бы мужества. Изящно откланяться, пока котельон еще не кончился, и китайские фонарики еще бросали лестный розовый свет на мой здоровый румянец. Я видел слишком много писателей. Видел их взлеты и падения. Видел, как они сходили с круга, уязвленные, жалкие, отчаявшиеся. Ну, конечно, все это стечение обстоятельств, совпадение, подсознательная уверенность в своей правоте, облегчение и благодарность Джону Оутису Кендаллу за то, что я просто-напросто жив. Все это была по меньшей мере счастливая случайность. Мы еще немного посидели под ласковым солнцем. А потом я объявил о своем уходе со сцены и имел удовольствие видеть, как меня ставят в один ряд с великими. За последнее время очень мало кто из писателей удостоился столь пышных проводов. Преотличные вышли похороны. Я был, что называется, совсем как живой. И это еще долго не смолкало, если бы он написал еще одну книгу, вопили критики. Вот это была бы книга, шедевр. Они задыхались от волнения, ждали. Ничегошеньки они не понимали. Еще и теперь, четверть века спустя, мои читатели, которые в ту пору были студентами, отправляются на допотопных паровичках, дышат нефтяной вонью и перемазываются в саже, лишь бы разгадать тайну. Отчего я так долго заставляю ждать этого самого шедевра? И спасибо Джону Оутису Кендаллу, у меня все еще есть кое-какое имя. Оно тускнеет медленно, безболезненно. На следующий год я сам бы убил себя собственным пером. Куда как лучше отцепить свой тормозной вагон самому, не дожидаясь, когда это сделают за тебя другие. А Джон Оутис Кендалл? Мы снова стали друзьями. Не сразу, конечно. Но в 1947-м он приезжал со мной повидаться, и мы славно провели денек, совсем как в былые времена. А теперь он умер, и вот, наконец, я хоть кому-то рассказал все, как было. Что вы скажете вашим городским друзьям? Они не поверят ни единому вашему слову. Но ручаюсь вам, все это чистая правда. Это так же верно, как то, что я сижу здесь сейчас и дышу свежим воздухом, и гляжу на свои мозолистые руки, и уже немного напоминаю выцветшие предвыборные плакаты той поры, когда я баллотировался в окружные казначеи. Мы стояли с ним на платформе. До свидания. Спасибо, что приехали и выслушали меня, и позволили мне выложить всю мою подноготную. Всех благ вашим любознательным друзьям. А вот и поезд. И мне надо бежать. Мы с Леной сегодня после обеда едем по побережью с миссией Красного Креста. Прощайте. Я смотрел, как покойник резво топал по платформе, так что у меня под ногами дрожали доски, как он вскочил в свой древний форт, осевший под его тяжестью, и вот уже нажал могучий ножищей на стартер, мотор взревел, Дадли Стоун с улыбкой обернулся ко мне, помахал рукой и покатил прочь к тому вдруг засверкавшему всеми огнями городу, что называется безвестность, на берегу ослепительного моря под названием «Былое».